Официального дела по поводу новгородского помещика заведено так и не было, что давало, с одной стороны, полную уверенность, что где-то в недрах департамента юстиции, а может быть и нескольких департаментов, скрытые тайные доброжелатели Ивана Кузьмича. Расследование, как и раньше, приходилось вести тайно и полуофициально. Основной задачей Удуев полагал выявить этих самых доброжелателей и составить отчет для тайной экспедиции. Немного облегчало дело то, что удалось представить к рассмотрению специальной комиссии несколько мертвых тел, принадлежащих английским каторжникам. Удуев получил тогда благодарность, и неусыпный прокурорский контроль над его действиями ослаб. Желая получше разобраться со злодеем, не гнушающимся никакими дьявольскими методами и не имеющим не только страха Божия, а даже и зачатков совести, ротмистр, увы, никак не мог проникнуть в отстоящее за 300 верст от Петербурга поместье негодяя, и потому ограничивался светскими сплетнями и тщательным изучением документов. Долгое время Михаилу Валентиновичу Удуеву не удавалось вообще ничего обнаружить. Когда вдруг он наткнулся в архиве на список лиц, отпущенных Бурсою Иваном Константиновичем на откуп, список был обширен, но ротмистра привлекло только одно имя. Оказалось, что меховая лавка братьев Протасовых, что направо от гостиного двора, не что иное, как собственность Ивана Бурсы. Стал проверять дальше и ничего более не обнаружил. Меховая лавка существовала уж 5 лет. Ни одного скандала, хорошая, бойкая торговля. Клиенты в основном средней руки чиновники и богатые мастеровые люди, а больше иностранные гости, охотники за русской чернобуркой и шелковистым соболем. Чувствуя, что зацепил ниточку, способную распутать весь клубок, ротмистр хотел организовать наблюдение за торговлей, но, не имея на то никакой официальной возможности, по здравому размышлению он остановил свой выбор на братьях Игнатовых. В начале июля между Михаилом Валентиновичем Удуевым и братьями Петром и Валентином Игнатовыми состоялся разговор. А уже через неделю Валентин Игнатов, только-только оправившись от своей тяжелой раны, наткнулся на след. Посвятив всю жизнь свою и все свои помыслы лишь мести, братья Игнатовы были готовы на любое действие, только бы зацепить негодяя, опозорившего семью и лишившего жизни несчастную Марью и ее молодого мужа. Странное предложение ротмистра проследить за входом в меховую лавку не только не вызвало протеста, что было вполне естественным для людей их круга и положения, а даже обрадовало братьев. Планируя тайно наведаться в усадьбу Ивана Бурсы, как Петр, так и Валентин легко приняли предложение ротмистра и превратились на некоторое время в примитивных уличных сыщиков. Следили братья за лавкой по очереди и какое-то время не обнаруживали ничего подозрительного, когда вдруг на исходе второй недели вечером перед самым закрытием лавки, сидя в своей бричке, Валентин увидел знакомое лицо. Игнатов даже вздрогнул от неожиданности. Этого человека он ненавидел, может быть, больше, чем самого Ивана Кузьмича Бурсу. Будь Валентин Игнатов уже переведен из нижнего списка пятиугольника в верхний, то, наверное, увидел бы его несколькими днями раньше. Когда высокий рыжеволосый красавец вошел в лавку, Игнатов последовал за ним. Он спешил, боясь упустить неожиданного посетителя. Но когда Валентин Игнатов вошел в лавку, рыжего графа там не оказалось. Воспользовавшись тем, что единственный присутствующий сиделец отвернулся, обслуживая каких-то купцов, Валентин Игнатов осторожно прошел в заднюю дверь. Что он увидел и услышал в задних комнатах, никому так не суждено было узнать, но вылетел он оттуда как ошпаренный, вскочил в бричку и безжалостно погнал лошадь, чтобы в тот же час застать Удуева. Удуева на месте не оказалось. Тогда Валентин Игнатов кинулся к дому на конюшенной. «Его превосходительство нет дома!» — сообщил напыщенный камердинер. «Завтра, сударь, приходите! До завтра вы его никак не добьетесь!» «Куда же теперь?» подумал Валентин, выходя на улицу. «Нужно ж предупредить об этом рыжем негодяй. Нужно ж предупредить, что у них там в подвале у меховщиков спрятано. Скорее нужно. В любую минуту может беда случиться». Являясь членом нижнего списка пятиугольника, Валентин, еще прежде чем рассказать о виденном и слышанном своему брату, направился в особняк на Фонтанке к княгине Наталье Андреевне. Полагая княгиню Ольховскую вторую после магистра фигуру в обществе,